Элла смотрела всех, задержала взглядом на переводившем дух Лондри. Озабоченной Ольге заметила, как бегают глаза Алика. Даггерт впала в задумчивость, словно не слышала ее. Том поднял брови и смотрел на воспитанницу с нескрываемым любопытством. Изучал. Рассел впал в свое полусонное состояние. Ни слова не пропустит. Марат смотрел на нее восхищенными глазами. Улыбка блуждала на губах Дмитрия. Эл слабо улыбнулась ему в ответ. Она продолжала вкрадчивым голосом осторожно, чтобы дошло до каждого. Люди хотели сохранить себя, свое естество, человеческую природу, воспитанную землей. Нарушения у них были, у каждого свои. Облучение, полеты в космос, наследственность, да мало ли что. Сила, которую излучают горы, по сути своей, могла бы их изменить. Люди могли бы жить при условии, что перестанут быть людьми, так как они хотели, землянами. Сам факт адаптации к планете вызывал страх. Сначала умирали единицы. Это были те, кто чаще других выходили на поверхность. Отсюда заблуждение, что опасность находится снаружи. Кто больше всего боялся, тот и умирал именно от того, чего боялся. Наибольшее число жертв было в период массового психоза. Люди гибли, губили себя и друг друга. Нашелся человек, который вовремя сообразил, в чем была причина. Он поступил просто, испытал свою теорию на себе и своей семье. И это был Роланд. Великий человек, хотя он как раз не был мутантом. Он полетел на Ост, чтобы помогать и изучать. Ум ученого и его природная мудрость подсказали Роланду правильный ответ. Он жил в горах вместе с семьей. Правда, он ослеп, оглох, лишился ли речи, но взамен приобрел гораздо больше. Выжили его дети, а они приспособились к жизни без всего того арсенала, что могла дать им колония. В итоге они не вернулись туда. О том, что происходило, я думаю, вы еще услышите. Галактис обещал прислать материалы о колонии на Землю вместе с двумя членами Совета. Скажу коротко, Роланд не сумел убедить остальных пойти его путем. Сам Роланд погиб, как физический человек. Колония была обречена на вымирание, если бы не вмешался Галактис. А говорю сразу, не ради людей, ради защиты цивилизации Уэст от нас. Печальная история, в которой мы выступаем в неприглядном виде. После катаклизма человек стал для Уэст чем-то вроде вируса. Как наш организм борется с болезнями, так и планета будет бороться с нами. Вот такая, друзья, мои биология. Ты сказала, что планета обитаема, но кем? Какая форма жизни? Спросил Лондер, и его интерес был оправдан. Не мне судить, на какой стадии они находятся. Только до нашего появления они не знали, что существует такое понятие, как бояться за жизнь. Их привлекали наши переживания, поскольку наша физическая форма их не интересовала. Они бесплотны. «Нетрудно тогда представить, какой вред мы им могли нанести», — сказала Даггерт. «Я уже знаю один такой случай. Мы принесли не только человеческие достоинства, но и пороки. А это более ужасно, чем разорение планеты, которым занимались люди эти 10 лет». Эл кивнула в знак согласия. «Вы можете называть меня сумасшедшей, но я не считаю полет неудачей. Удача — то, что мы все живы. Мы обязаны этим друг другу. Мы были одними из последних нормальных людей на Уэст. «Хочу сказать, что готов летать с вами и с тобой всю жизнь, капитан», — громко сказал Марат. «Правда, когда я выучусь, с меня действительно будет толк». «Будет, я уверена». «Можешь подавать рапорт о приеме в десант». Эл при этом рассмеялась. «Теперь тебе нечего бояться». Марат ответил ей широкой улыбкой. «Кто после всего вышесказанного не согласен, что нужно попытаться остановить новую экспедицию?» «Если есть другие причины, прошу не молчать», — попросила Эл. «Есть такие причины», — сказала Ольга. «Одна из них — твое здоровье, капитан». «Так в этом причина моей спешной эвакуации из порта», — Эл слабо улыбнулась. «Да», — кивнула Ольга. «Берсон Донован так ведь не успокоились. Они получили разрешение напичкать твой капитанский бокс медицинским оборудованием. Они хотят, чтобы тебя обследовали, Эл. Опять. К «Кто из вас до сих пор не верит, что я мутант?» — спросила Эл и сделала очень серьезное лицо. «Я», — подал голос Димка. Он встретил вопросительные взгляды и специально нахально впился глазами в Алика и еще ехидно ухмыльнулся. Алик перевел взгляд на Эл. Она добродушно посмотрела на Дмитрия, улыбнулась. Алик снова испытал смятение и боль, о которых забыл во время разговора. Он все ждал, когда речь зайдет о состоянии здоровья Эл. Ольга обещала, он не знал истинную причину вчерашнего побега из порта. Ему по сей день удавалось не выдать себя, и он был уверен, что Эл тоже так умеет. Ольга шумно выдохнула, посмотрела на Лондера. Он высказался. «Эл, я неплохо тебя знаю. И когда я вижу этот хитрый взгляд, то уже чувствую, что-то случилось. Не томи. Если завтра у тебя начнут расти крылья, а я буду рад. А вот если хвост, я огорчусь», — сказал он. Лондер не старался быть серьезным. Он не чувствовал, что она сейчас скажет что-то необычное или важное. «Я обычный человек», — заявила Эл. «Полное медицинское обследование на Марсе до возвращения сюда это полностью подтвердило. Димон знает, вот и выставляет себя героем». Димка сморщил нос и хихикнул. «Как я вас обманул!» «Представляю, как расстроится доктор Бернс. Какая потеря для современной медицины», — сказал Том и подмигнул Алику. «Лишили ее всех доказательств, а?» «Ой, что будет?» — воскликнула Ольга. «Скандал будет», — отозвалась Дагерт. «Что ж, предлагаю закончить наш завтрак и заняться делом», — сказала Эл. «А действовать мы будем так. Я отправляюсь в агентство. Сейчас. Когда вы ознакомитесь с моим отчетом, подтвердите ту часть, что была при вас. Уверена, рапорт прочтут в Совете Космофлота еще до конца сегодняшнего дня. Полет закончился, начинается голая политика. Я не буду молчать и отпуск не возьму. Меня будут таскать по всем инстанциям. Дело я представляю так, чтобы оно уже касалось не только интересов агентства, а куда повыше. Тогда появятся вопросы, много. И тогда держитесь. Повторяю еще раз, пока я не распущу экипаж, мой рассказ не должен выйти за пределы этого дома. Потом каждый отвечает за результаты той работы, которую он выполнял. Я капитан, мое дело, проведение полета и ответственность за вас. Но в силу обстоятельств мы все копались в архивах колонии. Это мы собрали большую часть информации, которую сейчас использует инспектор Лувер. Нельзя оставлять проблему колонии на его рассмотрение, как частное явление в практике колонизации. Тем более нельзя позволить закрытое расследование. Здесь на Земле должны знать, что с нами случилось. И знайте, мне в одиночку не справиться. Если мне нужен будет совет и помощь, вы первые, к кому я обращусь. «Мы придумали кое-какую систему, чтобы облегчить тебе жизнь», — сказала Дагерт. «Забот у тебя будет много, это правда. Отчеты, медицинское обследование. Его снова проведут, я уверена. Будет много встреч. Как ты смотришь на то, чтобы нанять штат секретарей? В одиночку ты запутаешься и будешь уставать». «Я собиралась завтра распустить экипаж, если все отчеты будут в порядке», — сказала Эл. «Отлично», — кивнула Ольга. «Тогда я отслежу твои медицинские обследования. Как ты насчет личного врача? А Лондер будет консультантом. Не забудь заполнять карты и включать наши имена. Мы с Лондером отгоним от тебя любой консилиум. Ведь это мы исследовали тебя на Вест». Лондер сощурил глаза, как китаец. «А я позабочусь, чтобы инспектор Лувер, — сказал Рассел, — обратил особое внимание на некоторые пункты в исследованиях. Извини, я воспользуюсь косвенно твоим рассказом и своими наблюдениями. Сделаем так, чтобы версии по поводу гибели колонии родились в голове инспектора космофлота. Организация экспедиции от этого не пострадает». «Моя школа», — подмигнула Эл Расселу. «Инспектор, буду безгранично благодарна». «Я сетовал Ставинскому по поводу организации полета, особенно технического оснащения. Позволь, Эл, я покажу». Вежливо спросил разрешение Игорь. «Так, значит, роли уже распределили, без меня», — шутку возмутилась Эл. «Какие вы самостоятельные. Ладно, выкладывай, что задумали». «Дело в том, что после распуска экипажа каждый имеет право на отпуск. 1 месяц», — сообщила Дегерт. «Мы проведем его с пользой для общего дела. Я беру на себя коммуникацию и сбор данных о ходе расследований. Если инспектор Курк сочтет возможным, он мог бы все проанализировать и дать заключение о юридической стороне. «Чем я и собираюсь заняться», — кивнул Рассел. «Дмитрий побудет личным пилотом и заодно избавит от излишних любопытных. Таких будет много, Эл», — продолжала Даггерт. «Телохранитель, значит?» — поинтересовалась Эл. «К вашим слугам, капитан», — поклонился Димон театрально. «Дайте дальше угадаю», — попросила Эл. «Тому ничего не останется, как собрать историю организации колонии вообще, так?» «Ну, если вы попросите, я готов», — согласился Том, хоть просьба была неожиданной. «Это не просто собрать данные за 10 лет. Алик, ты остался без портфеля, поможешь мне?» «Конечно», — кивнул ему Алик. «Я бы посоветовала вам двоим быть аккуратней. Дело щекотливое», — Эл нахмурилась. «Подозреваю, что инсинуации будут как с Тобосом. Нас могут обвинить, например, в шпионаже. Здорово было бы поговорить с теми, кто открывал планету лично. А теперь для всех. Если вы почувствуете, что на вас давит, все равно по каким причинам. Или начнут угрожать в открытую. Или обвинят в том, что вы не делали. Вы сообщаете об этом мне. Высказываетесь публично, скажем, в прессе, и выходите из игры. Действуйте очень быстро. Первые несколько дней нас не тронут. Но когда поймут, в чем дело, власти начнут бить нам по физиономии, фигурально выражаясь. Тогда держитесь. Ручаюсь, через неделю нам не дадут и пальцем пошевелить. Не вздохнуть без разрешения. Вы все понимаете, что мы пытаемся предотвратить повторную колонизацию планеты, но это только между нами. Чтобы никто даже не вспоминал об этом чаще, чем раз в день. Наша главная цель маленькая. Оттянуть экспедицию на Вест. Как можно на больший срок. «А если не получится?» – спросил Лондер. «Не получится, галактика закроет проходы к планете». Они так и заявили. «Бог мой, это же война!» «Такого Земля не стерпит», – неуверенно сказал Игорь. «Да, это война», – согласилась Эл. «А почему я ничем не занят? Я тоже хочу участвовать», – возмутился Марат. «А ты будешь давать тесты в десантную школу? Я рекомендую тебя Ставинскому, не боишься?» – спросила Эл. «Ставинского? Да больше смерти! Он 2 раза меня выгонял. Лучше с вами», — испуганно запротестовал Марат, чем вызвал смех. «Ничего, мы тебе поможем между делом», — снисходительно сказала Ольга. «Командору прямых любит». «Разве после этого полета ты еще чего-то боишься?» — добавил Рассел. «Вы что, серьезно?» — удивился Марат. «Вполне», — подтвердила Эл.